«Таким образом нам ничего не удалось узнать», — со вздохом подытожила Полина. «Все нити, которые были у нас в руках, вели в никуда». «Нет, мадемуазель, вы зря так принижаете свой труд», — возразил Видок. «Во многих отношениях вы оба оказались молодцами, не говоря уже о том, что теперь мы с вами знаем, что движемся в верном направлении. Если при вашем приближении люди стремятся исчезнуть, это первый признак того, что дело нечисто. Но больше всего, честно говоря, мне понравилось, как вы вывели из игры эту девку». Алексей, которого покоробило слово «девка», поморщился, и Видок это заметил. «И знаете что?» — продолжал он. «Никогда не жалейте мерзавцев, которых вы раздавили. Плох тот пастух, который волку друг, помните? Если бы им представилась такая возможность, они с величайшим удовольствием проделали бы то же самое с вами. Зато, например, вы выяснили, что Анжелика и Максим не имеют представления о том, почему на самом деле был убит Ксавье, а считают, будто во время ограбления. Если бы они сами убили его, то наверняка как-то выдали бы себя». «А слух, что Ксавье убили грабители, вы распустили?» — быстро спросила Полина. «Я», — сухо отозвался Видок. «Элементарная провокация, мадемуазель. Вам известно, что некоего Икс зарезали. Вы распускаете слух, будто Икс наложил на себя руки, и рано или поздно находится такой молодчик, который за стаканом вина пробалтывается, что Икса убил он, а полицейские — остолопы. Люди так устроены, что они не могут не хвастаться своими делами, даже теми, за которые полагается гильотина». Говоря, Видок аккуратно отклеивал мушки и клал их в коробочку. «Думаю, беднягу Ксавье убил Одноглазый, поняв, что тот представляет для него опасность. Между прочим, именно благодаря болтливости мадемуазель мы теперь точно знаем, что заказчик и Одноглазый — одно и то же лицо. А это уже кое-что, согласитесь. Далее вы установили, что Анжелике и ее графу фактически ничего не известно о шкатулке. Значит, отныне мы можем не принимать их в расчет. Кроме мадемуазель де Вильбуа, вас в дороге никто не побеспокоил?» «Нет». «Значит, наши друзья, те, что наняли Дюплесси, потеряли ваш след», — констатировал Видок. «Или затаились и выжидают подходящего момента для нанесения удара. В любом случае, будьте осторожны». «А что вы думаете по поводу Мертеля Корона?» — спросила Полина. «Вы будете искать его?» «Разумеется, и Палана тоже. Неужели вы думаете, что я отступлюсь?» «Я вот о чем подумал», — вмешался Алексей. «Палана сопровождает доктор по фамилии Этьен, а все доктора во Франции наперечет. Может быть, стоит начать поиски с этого направления?» «Сделаем», — кивнул Видок. «Кстати, о докторах. Почему вы мне не сказали, что человек, который пытался вас похитить, англичанин?» «А он был англичанин?» — искренне поразился Алексей. «Анжелика говорила, что он не француз, но...» Видок оперся кулаками о стол и уставился на офицера тяжелым взглядом. «Вы разговаривали с ним по-французски?» «Да». «У него был акцент?» «Нет», — подумав, сказал Алексей. «Вы хотите, чтобы я поверил, будто англичанин способен говорить по-французски без акцента? Но я уверен...» «Даже вы, друг мой, говорите с легким акцентом. Во всяком случае, я сходу определил, что вы не француз». «Не может быть», — оскорбился Алексей, который считал, что он по-французски говорит ничуть не хуже, чем на родном языке. «Вы слишком правильно строите фразы», — пустился в объяснение Видок. «А интонации слишком плавные. Но главное — разговорное выражение. Вы их не понимаете, они ставят вас в тупик». Сыщик откинулся на спинку стула с видом профессора Сорбонны, которому удалось посадить в лужу самого способного ученика. «Ладно, это не так уж важно. Просто если бы вы сразу же, без всякой мадемуазель Анжелики, сказали, что тот тип странно говорил по-французски...» «Но он говорил отлично, я уверен». Видок поднял открытую ладонь. «Не будем спорить». «В общем, когда поиски человека с инициалами НСД ни к чему не привели, на помощь пришли медики. Один из них вспомнил, что делал перевязку человеку с разбитым носом, который вдобавок лишился левого глаза. И человек тот, замечу...» Видок выразительно поднял толстый короткий палец, почти безостановочно ругался по-английски, как сказал доктор. «Потому что кровь у раненного хлестала ручьем, а в подобных ситуациях всегда гораздо легче изъясняться на родном языке». «А ваш доктор что, знает английский?» — осведомилась Полина с любопытством. «Нет», — ухмыльнулся видок, — «мой доктор из иностранных языков владеет только матерным, но зато основательно. И он со всей уверенностью заявил, что тот парень англичанин. Но, может быть, к нему обращался не мой похититель, а кто-то другой?» «Приметы сходятся, вот в чем штука. Цвет глаз, волосы и все остальное. Так что ваш друг точно англичанин. Подружка кучера, того, который погиб под обломками кареты, тоже после долгих терзаний поведала нам, что ее милого нанял какой-то мистер Смит. Разумеется, имя не настоящее, но теперь я отрядил на поиски вашего противника самых лучших своих людей, и рано или поздно они его найдут. Признаться, не люблю я этих англичан. Мало того, что они сожгли живьем бедную Жанну д'Арк, которой было всего-то 18 лет от роду, так еще и уморили нашего императора. Черт возьми, даже обидно. Неужели он не мог удрать с этого проклятого острова Святой Елены, чтобы оставить мерзавцев с носом?» «Вряд ли Наполеон мог бежать оттуда», — вклинилась Полина. «Я читала, его слишком крепко стерегли». Видок выпрямился и смерил ее пронизывающим взглядом. «Мадемуазель, бежать можно из любой тюрьмы. Куда меня только не сажали, но даже я, будучи отнюдь не семи пядей во лбу, заметьте, и то всегда находил способ одурачить своих тюремщиков». Алексей развеселился. «Знаете, патрон, что мне больше всего в вас нравится? Ваша скромность». Видок фыркнул. «Ладно, ладно», — проворчал он. «В общем, за мистером Смитом числится один должок. Бедный Ксавье. И когда я доберусь до англичанина, можете быть уверены, ему мало не покажется». «Очень-очень любезно с вашей стороны», — заметил Алексей. «Ну, а вы пока поживете у меня», — продолжал видок. «На время вас оставили в покое, но как знать. А завтра мы с вами идем на ужин к Матье. Надеюсь, вы любите устриц, мадмуазель?» Глава 24. Человек и его слава, король, которому в театре принадлежит только место в партере, неожиданный гость. Если есть на свете кто-то, к знакомству с кем всегда стремятся люди, то это, вне всяких сомнений, известный всем человек. Неважно, чем он известен и насколько заслужил свою известность, сама слава, вне зависимости от, так сказать, ее качества, сообщает ему притягательность, устоять перед которой может редкое самолюбие. Сам факт знакомства, дружбы или, а чем черт не шутит, запанибратство со знаменитой личностью приятнейшим образом отражается на нас, возвышая в собственных глазах, да и не только в собственных. Правда, один умный человек как-то заметил, что если друзья ценят вас за то, что вы знакомы с кем-то знаменитым, это значит только, что вы сами ничего не стоите. Но люди привыкли проходить мимо подобных мелочей. И будем откровенны, для большинства общение со знаменитостью чем-то сродни прикосновению к мечте. Каждый из нас в детстве мечтал стать самым-самым, но, повзрослев, большинство обнаружили, что их желание несовместимо с грубой реальностью. Тем не менее, многие люди все же становятся известными. Некоторые в силу профессии, другие в силу рождения или происхождения, а большинство благодаря случаю. Актеры, певцы, принцы, богачи, герои на час – все они принадлежат реальности, и все, тем не менее, возвышаются над ней, став знаменитыми. В известном смысле все эти личности уже не принадлежат себе, и толпа это чувствует. Сначала она восхищается ими, затем смакует скандальные подробности их жизни, а потом, разочаровавшись в своих кумирах и заинтересовавшись новыми, выбрасывает их на помойку. Что может быть печальнее человека, которого все знали вчера и которого уже никто не помнит сегодня? Но машина работает без остановки, и желающих прославиться всегда больше, чем вакантных мест. Так что никто никогда не скорбит по поводу отсутствующих. Такова жизнь.